Приветствую всех еще раз. 20.06, это московское время. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», программа «Эй-Тим», три Алексея, Нарышкин, Голубев и Осин. Сегодня против Валерия Рашкина, депутат Госдумы от партии КПРФ. Здравствуйте, гости. Здравствуйте, ведущие. Добрый вечер. Здравствуйте, ведущий. У нас трансляция идет на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Пожалуйста, вопросы, свои замечания, предложения нашему гостю туда направляйте. И смски тоже можете использовать. Плюс 7985-970-4545. Валерий Федорович. Да. Да. Голубев, все знают. Да. Все, Алексей, очень удобно. Очень удобно, да. Все знают, все слышали. Позволь, пожалуйста, я просто признаюсь, как я сейчас Валерий Федорович потроллил знатно перед тем, как мы начали передачу, поскольку у нас зрители наших трансляций знают, что у нас вот здесь в красных тонах все и красные кружки на особых мнениях. Я сказал, что это специально для нашего гостя. Да? А мне кажется, он даже и поверил. Искренне радость. У меня не красная. Но вам не красная. Потому что все это фейк. Алексей, извини. Да, Валерий Федорович, мы много слышали и читали о вашей войне фактически с господином Володиным, который ныне является председателем Государственной Думы. Какой счет сейчас и в чью пользу? Кто побеждает? Вы имеете в виду личное или на политической арене? Какую войну-то? Ну, создается впечатление, что эта война скорее носит такой вот прямо личный характер. Нет. На протяжении долгих лет. Нет, ничего личного, абсолютно ничего личного. Мы с ним действительно давно знакомы, еще с советского периода, когда он был депутатом Совета народных депутатов города Саратова, и я в том числе. И когда не было вот этих демократических волн, я их называю в кавычках, мы были с одной стороны в КПСС, в партии, он работал и в профсоюзе, и шли, все строили социализм, и он в том числе. Водораздел прошел действительно в этом Совете народных депутатов, где организовал уже вот эта демократическая группа, баррикада с одной стороны. Я остался верен своему воспитанию, своему отцу, трактористу, члену КПСС. Вот, и своим товарищам. Вот тогда у нас разошлись пути не по личностным, а подчеркиваю, характеристикам, а по политическим взглядам. По политическим взглядам. Уже тогда они говорили о приватизации, прихватизации, значит, о том, что должен быть частный капитал превалировать, значит, индивидуализм, отсутствие коллективизма. А я остался на той стороне, которые говорили, что все развалите. Все развалите. Мы получим нищету, мы получим воровство и коррупцию, мы получим один закон, лихие 90-е, он действительно и действовал, утюг на живот, или ты отдаешь собственность, или ты делишься, или нет. Это все было. И это как раз, значит, и он сегодня не отрицает абсолютно, эти лихие 90-е, они были лихими 90-е. Мне тогда сказал... Помириться уже, да. Мы, в общем, теперь опять по одну сторону были. Мы в Государственной Думе, да. Нет, но не по одну сторону. Подождите. Абсолютно это вы не сейчас по в политике, да. А мы вас спрашиваем немножко о другом. Вот вы его еще давно обвиняли в коррупции, он на вас в суд подавал и даже это дело выигрывал. То есть это... Минуточку, никакой коррупции. Это было абсолютно другое дело, дело связано с моим выступлением на митинге 7 ноября. Это еще одна история, которая случилась. Сейчас попросишь нашего гостя повторить это выступление. Еще 1 миллион Валерий Рашкин заплатит. Да вот мы сказали, что это фейк, вы уже тоже заплатите по новому закону Государственной Думы, за который Володя не подписал. Подождите, еще Путин не подписал, не надо. Ну и вот это счастье средств массовой информации, что еще не подписал. А дальше будете думать, сказать или не сказать. Это я голосовал против, а Володин за. Здесь мы тоже по разные стороны. Мы с народом. Валерий Рашкин. Поэтому, да, поэтому миллион был как раз за мое выступление, да, где я говорил о лихих 90-х, где говорил, что предали народ, говорил, что руки по крови у тех, кто, так сказать, прихватизировал, разбазарил, закрыл предприятие и все остальное. И тогда мне вот подали суд, он подал суд защиты чести и достоинства. Я не указывал в списке, я говорил, что это Путины, это Володины. С маленькой буквы. Это, да. Собирательный образ. Собирательный образ. Это Ельцины. Меня адвокатом возьмите в следующий раз. Конечно, выиграем. Конечно, хорошо договорились. Которые, поэтому... мы говорили, должны кровью смыть, значит, вот то, что там... Кровью смыть? Да. Нет, я говорил, руки по, значит, по локоть в крови. Кровью всех, они должны смыть этот позор, да, который они нам здесь навязали. Здесь. Да, да. Это вот это, да, я подтверждаю, это было. Да. Это было. Но у вас позиция, она и поныне вот такая, что они должны кровью смыть. И по мнению эта позиция, я считаю, что решение суда было политизировано абсолютно. Но тогда уже оппозицию гнобили, и решение судов, что я не приветствую, были политизированы. Они и сейчас политизированы. Значит, иск, который я оспариваю, сегодня в международном суде в Страсбурге. У нас и Страсбург оказался тоже политизированным. Раз Рашкин коммунист... Да, это Страсбург за Путина, это что-то новое. Да, да, это есть. К сожалению, все сроки вышли. Это уже прошло более 7-8 лет, понимаете, и все рассматривают. Вся фактура, вся доказательная база. А миллион отдали? Все юристы, а? Миллион отдали, выплатили? Миллион отдал, в том числе а как, мелочью. Как, ведрами, как собирали? Как собирали? Милостыню просили? Первый, значит, был клич, давайте соберемся. Провод, пожалуйста, не трогайте. Давайте соберемся копейками. Вот, и я ведрами привозил в Госдуму и отдавал зверка, чтобы перечисляли ему. Ну, нормально, что, если бы собрали много ведер, сейчас уже не помню, сколько. А он с вами после этого здоровается? Здоровается. Я говорю, на личном, значит, вот, как бы, уровне. У меня уважение к нему, у него, надеюсь, взаимное уважение да. есть. Но то, что касается политической программы, политической политики... Валерий Федорович, а за что вы уважаете человека, которого вы подозревали в коррупции? Вы в 2006 году инициировали обращение в прокуратуру на основании человека, да, с армянской фамилией, господи, могу сейчас найти, вот, на основании его обвинений, которые вот, он утверждал, что Володин участвовал в коррупционных схемах, и потом суд тоже стал на сторону Володина. Да, за что вы уважаете человека, который коррупционер, по вашему же заявлению? Да, ну, и который смыть кровью должен. Есть еще раз. Ну, такой характер у меня. Есть человек. Есть его поступки. Есть, так сказать, его позиция политическая. Но я, допустим, сторонник того, что какие бы ни были политические позиции, я, например, в Госдуме здороваюсь со всеми. Кто-то мне руки не хочет подавать, я подаю. Это нормально, я считаю это по-человечески. Я представил себе эту картину, как Валерий Рашкин заламывает человека, жмет ему руку через них. Саратовский чиновник. Нет, кто-то не подает, не подает, это его вопрос. Саратовский чиновник Георг Джалавян еще в 2006 году обвинял, значит, Володина в участии в коррупционных схемах. Вы к этому обвинению присоединились, инициировали обращение в Генпрокуратуру. Вот сейчас у вас какая позиция по этому, например, вопросу? У меня не меняется. Если я обращаюсь, если есть фактура, это было в средствах массовой информации. Он давал показания. Я, значит, помню эти процессы. Я поддержал тогда. Хотя этот Джалавян, он был в команде же Володина. Он был в команде Аяцкого. Он абсолютно, он занимался дорожным строительством. И все эти схемы, которые там есть, я их по тому, как было, и просил прокуратуру в том числе расследовать. И сейчас, если что-то случится, я делаю массу депутатских запросов по коррупционным процессам, невзирая на личность. Ну, то есть я вы давал, только расследование остались довольны, да, и закрыли себе этот вопрос? Ничего, я не доволен. Я считал, что есть процесс, но я еще раз говорю, суды у нас политизированы. Но ведь и от вашего лица... Да, политизированы. Я единственный в Государственной Думе, если вы помните, единственный, дал депутатский запрос по господину Медведеву. Когда были в средствах массовой информации о том, что у него есть и офисы, у него есть и виноградники, у него есть и все остальное. Я единственный из всех... Ах, кто, слушайте, вода камень точит. Да. Вода камень точит. Что-то, конечно, по-моему, долго вода много, камень точит. Ну что ж, наша страна такая, народ такой, силовики такие, суды такие. Они после того, как... после того, как вместо того, чтобы расследовать, я обратился в ФСБ, высший орган, Бастрыкину, значит, Следственный комитет, силовые... То есть полиция, вы обратились туда, все органы, которые помогли Володину так косвенно против вас принять решение? Нет, почему? Вы же знаете, как работают российские суды. Точно так же работают правоохранительные системы. Я говорю по Медведеву. Я получил официальные ответы. Ни один депутат не получил. Что это не наш вопрос, это вопрос ФСБ. ФСБ это не наш вопрос, это Следственный комитет. Следственный комитет это не наш, это, значит, полиция. Все, замкнулся круг. Я говорю, ну и что дальше? Где? Володина. Где? Нет, никакого там Володина нет. По Медведеву не было там Володина. Но я говорю серьезно. Я просто всегда серьезно отношусь к своим депутатским запросам. Нет, всегда просто серьезно. Я с коллегой Голубевым тогда согласен. Одно дело, если вы, предположим, подозревался Володин в коррупции, вы инициировали некое расследование. Там Аяцков было больше за... Ну, предположим, а вот как бы был часть... Они часть этой неважно. Команды. Значит, и вот расследование показало, что Володин там был ни при чем. Например, и вы сказали, ну, хорошо, проверили, я доволен. Вы говорите, нет, я недоволен. Ну, дальше... Ну, тогда как же... Я же не следователь. Нет, тогда простите. Тогда я вас по-мужски не понимаю. Если для вас это принципиальный вопрос, да, как у дворян, Угу. Кого-то оскорбили, кинули перчатку в лицо. Вызвать на дуэль? Нет. Но вы говорите, что у меня личных с ним взаимоотношений нет. Но вы до сих пор считаете, что следствие проведено, так сказать, недостаточно, оно было политизированным, и по-прежнему подозреваете его в коррупции. И подаете ему руку, и с ним говорите, что вы его уважаете. Ну как можно уважать коррупционера, с вашей точки зрения? Значит, либо пока, вы уж, поверьте, пока следствию. Не добьемся решения законных на сегодняшний день по Конституции, по всем остальным решений, я не могу утверждать. Категорически. Я предполагаю. Я делаю депутатские запросы. Где-то я и исчерпал свои возможности как человек, как гражданин, как депутат. Вот, кстати, по Медведеву. Ну, исчерпал. Да, я признаюсь на всю Россию. Я исчерпал возможности. Но я сказал в средствах массовой информации. Я говорю в своих соцсетях, в блоге. Я говорю везде, что это ненормально. Что при такой системе судопроизводства, работу правоохранительных органов, мы никогда не выявим коррупционеров, никогда не накажем. Возьмите Сердюкова. Это же безобразие. Это в высшей степени издевательство надо мной, над всеми остальными. Почему? Валерий Федорович, про Сердюкова, подождите, мы про него пока не спрашивали. Почему вы так быстро исчерпали свои возможности в истории, например, с Роснефтью, когда вы обвинили, от вашего лица появилась публикация на сайте КПРФ, что Роснефть скрывает какие-то свои финансовые операции. После этого публикация была удалена. А вы сказали, точнее, ваш адвокат сказал, что это была вообще хакерская атака, значит, на ваш сайт, на что Леонтьев сказал, что хакерская атака, видимо, хакеры залезли в мозг к Рашкину и таким образом вот эту атаку, значит, сделали. Почему вы здесь так быстро пошли на подмену? С Роснефти я выиграл суд. Суд единственный, по-моему, из всех, насколько я помню, в поле, я выиграл суд с Роснефти. Нет, выиграл. Суд, но вы же сказали, выиграли почему? Потому что они не смогли доказать, что эта публикация имела место. Потому что вы сказали, что вы ее, в общем-то, не писали, эту статью. Да. То есть вы ее не писали. Ну, у меня в одно время взломали и Твиттер, и электронную почту. И там 3 дня я не мог вообще зайти туда. От моего имени в этих сетях кто-то писал. Я обращался, так сказать, вплоть до этих островов, где там находится сам сервер, да. Понимаете? Я не мог войти туда. Mm-hmm. Я это высказал в СМИ, обратился в соответствующую структуру правоохранительную. Там такое наговорили, что я антисемит, что всех евреев надо вешать. Понимаете, и все остальное. Я сразу сказал, это не мои слова. Ребята, не надо. Нет, это именно, такая техника сегодня, которая не позволяет тогда, мне контролировать. В результате вот этого взлома появилась статья о Роснефти, которая якобы скрывает... Я не помню, про что вы говорите. Если вот то, что я выиграл суд, да, это были, так сказать, не абсолютно не те точные слова, которые, так сказать, были интерпретированы. Ага, я сейчас говорю об апреле 2016 года, когда вот эта вся история была с Роснефтью. Вы призывали раскрыть информацию о своих финансовых операциях, и там, значит, возбудился по этому поводу господин Сечин, после чего вы сказали, что я этого ничего не писал? Нет, неправильно. Так. Неправда. Я выступил на пленарном заседании, открыто, это с трибуны. Да. И сказал, сколько получает, так сказать, топ-менеджеры, в том числе Роснефти, РЖД, Газпрома, все пофамильно, по 4, по 3 миллиона в день. Назвал и сказал, что это ненормально, и не отказываюсь от этих слов. И сейчас, говорю, это ненормально. Госкомпания, госкорпорации, менеджеры не могут столько зарабатывать по 4 миллиона в день. Понимаете, это разошлось в соцсетях, и никто за это пытались судиться. Но это правда. Пожалуйста, открывайте свои дела. Дальше я внес законопроект после выступления о том, чтобы заработная плата топ-менеджеров в госкомпании и госкорпорациях утверждалась в Государственную Думу как бюджет мы России. Мы, конечно, говорим о разных все-таки историях. Вот если говорить о суде, то в ноябре 2016 года суд первой инстанции признал вот эти публикации от вашего лица недостоверными и порочащими репутацию Роснефти. Но доказательства вины в адрес Рашкина счел недостаточными и отклонил претензии к нему персонально. Я сейчас об этом говорю. Он там не признал, что они недостоверны. А то, что он отклонил, и суд стал на мою сторону. Но буржуазный, то есть вы этого даже, не писали, буржуазный что суд. Кто-то взломал. Я говорил, вот то, что я вам сейчас сказал, про зарплаты. топ-менеджеров. Мы сейчас про на разных вещах, судя по всему, говорим. Да. Я делал депутатские запросы, я от них не отказываюсь, когда проверить. Нет, это вы выступали, по вашему слову, это вы выступали на пленарном заседании. Конечно. Вопросов нет. Конечно. Значит, а статья, которая появилась на сайте КПРФ от вашего имени, она ваша статья? Или это кто-то взломал ваш аккаунт и вместо вас... Там было частичное, да. Частичный взлом был и в том числе, то есть, в этой публикации. То есть, вы не согласны с тем, что в этой статье написано? Давайте возьмем полностью статью. Ага. Я делал депутатские запросы, и это вывешивал на своем сайте о проверке, значит, тех закупок, которые делал в том числе и Роснефть. Закупок. Которым, на мой взгляд, они, так сказать, они не опровергали. Являются завышенные цены. Так сказать, без тендера и все остальное. Это золотые там это ложки, золотые вилки, ножи, значит, в этих самых самолетах, которые там делали. Я это делал, это все опубликовано. А вот когда вы в Твиттере написали... Если фактура подтверждается, о чем им говорить? Когда вы в Твиттере написали... Тот самый Леонтьев. Что он может сказать, когда это факт? Он сказал, что хакеры в мозг у вас. Это у него в мозгах тоже и хакеры, и что только нет. Вы в Твиттере у него уже давно, на мой взгляд, взломали мозг. Это его вопрос. В Твиттере в 2012 году вы писали, что хотели бы использовать президента России Владимира Путина в качестве мишени на турнире по пулевой и стендовой стрельбе среди депутатов. Да, такое было. То есть это не хакеры, это именно ваши. Хакеры, нет, это я и говорил, да. А почему вы потом эти все сообщения потерли? Ничего, ну что значит потерли? Ну как, ну все удалили. Стали обвинять в том, что именно вот президента Путина. А я говорю, это Путин мой друг. Да. И мы с ним в тире, значит, соперничаем. Это его фамилия, мы на охоту вместе ездим. Ах, это не Владимир Владимирович? Ну, это не Владимир Владимирович, конечно. И сейчас я вам говорю. Какое совпадение. Ну, у нас Путина полно. У нас полно Путина. Вы просто не отвечаете за свои слова. Это вообще не серьезно. Так, я вам отвечаю. Слушайте, это стиль политиков, я понимаю, в том числе российских. Ну, почему? Ну, я вам отвечаю. А как, извините, а что за друг? Ну, у вас три Алексея. Ну, три Алексея. Валерий. Ну, вот сейчас один Алексей. Давайте, подождите, хотите, можем четвертого даже позвать. Да. А что за друг такой Путин у вас? Расскажите. Что? Мой друг. Ну, а что он охотник. Делает? Чем занимается? Ну, а где живет? Работает на селе, фермер. А где область как? Ну, в Саратовской области. Саратовская область. Да. А давно знакомы? Ну, давно, конечно. А последний раз, когда ходили на кого? На охоту? На Путина. Да. На охоту. Не, подожди. Нет, на охоту я хожу. Скажу, где-то в декабре были. С Путиным, но не с тем. А кого застрелили? Нет, никого не застрелил. То есть плохой охотник? Походил. Не знаю. И Путин, вот Путин, который удача. Не тот, он тоже плохой охотник. Кто? Путин, который не тот, не настоящий Путин, ваш Путин. Да. Он тоже плохой охотник, тоже никого не застрелил. Да, нормальный охотник. Вас меня извини, пожалуйста, меня просто Путина интересует. Да, не у каждого есть друг Путин. Да. А зовут как его? Володя. Тоже Володя. Полный тезка. А отчество? Владимир потрясающе. Виктор. А сколько лет? А Викторович? Да. А лет сколько ему? Ему? Сейчас сказать, 40. Наверное, 60. 40. Молодой. А когда вы познакомились, где? Ну, лет 15-20, наверное. Там же, ну, я из Саратова сам. Я понимаю, да. И он из Саратова. Да, конечно. На охоте познакомились в лесу. Такое бывает. Два охотника идут, бац, встречаются. Ну, бывает, и в Москве встречаешься. И Володин там где-то. Но не тот, наверное. Володинах много в Саратове. Ну, конечно, как собак не резать. Конечно, есть такие, да. Понятно. Валерий Рашкин у нас в эфире, депутат Госдумы и КПРФ. Валерий Саш, просто вы, среди прочего, говорили, что имели в виду, потом вы говорили, что вы имели в виду, на самом деле, фотографию президента. И вообще напоминали, что в Японии есть такая традиция, вот, значит, там целится в портреты руководителей, что-то такое. А теперь вы говорите, что это вовсе был ваш какой-то друг Путин. Понимаете, уровень как бы бреда. Вот я не знаю, у кого бреда, у кого не бреда. Угу. Понимаете, мы много чего говорим. Это правда. И рассуждаем о многом, да? Ну, что сейчас вот... Мы рассуждаем о том... О том, что они, в общем-то, несущественно, абсолютно несущественно. Ну как, если... Ну, абсолютно, ну я считаю, если абсолютно государственный деятель говорит, что он готов любого человека, того Путина, не того Путина, Васю, Колю, Петю поставить и использовать в качестве мишени, с моей точки зрения, это как-то вот неправильно. Ну, неправильно, это ваше мнение. Я считаю, что это мнение, что стрелять в людей нельзя. Да, это мишень в форме. Это разные вещи. Вы охотник, Алексей? Нет. Нет, а вы охотник? Да, по бабам. Ну, это тоже хорошее занятие. Приветствую. Значит, вам удачи в этой охоте. Тоже и побольше. Портреты сжигать, например, Путина, Володина. Это как вам? Я просто, знаете, я не могу запомнить с прошлого года такой эпизод, когда, помните, вот была такая активность против пенсионной реформы, вы там засветились, были одним из лидеров, и Удальцов портрет сжигал, по-моему, даже потом получил какой-то административный... Ну, я считаю, ему сказал, и считаю, что это провокационный был шаг его с точки зрения. Нам разрешили... это плохо. Нет, нам разные вещи. Сжигать портреты. Нам разрешили митинг. Более 100 тысяч пришло на протест Сахарова. Я знаю, я там вот. Был. И он был. Тайно где-то под камеру сделал специальное выставление. Зачем? И для того, чтобы нам запретили. Для того, чтобы москвичи били по этому стрелять, да. Стрелять в Путина, но не того. Это можно, это хорошо. Портрет. А вот сжигать Путина портрет. Мы говорим о массовых человека. Акциях. И да. Человек, который, может быть, значит, несознательно, но провокацию творил для того, чтобы... Значит, разогнали митинг, похватали людей, пересажали и все остальное. Это разные провокатор. Вещи. А зачем вы тогда? Это разные вещи. Разные, зачем же вы с провокатором Удальцовым? Вот у вас дружите? Вы прекрасный охотник по женщинам, да? Да. Ну, вы же не будете это на проспекте Сахара делать, где вот, более 100 тысяч человек. Да? Это же разные вещи. В гостинице, пожалуйста, вы как охотник там хорошо будете. А почему да? Вы меня ограничиваете? Да. Я ограничиваю, пожалуйста. Это ваш, вы можете, а я говорю, это ненормально, это неправильно. Понятно. Знаете, у вас свое мнение. Валерий Рашкин еще для меня закон напишет, где охотится. Нет, это вещи разные. Просто мы фиксируем, что вот провокации в стиле Удальцова делать плохо, а стрелять просто вот в изображение человека конкретного или, может быть, не конкретного, это нормально. Вы были в подразделениях? Из вас кто-нибудь в армии служил? Ну, я только в лагерях был, нет. Я в лагерях, да. Ну, там нет такого, да, если в лагерях. Почему нет? Нет. Я стрелял. Ну, в каких лагерях? Военных, а не в тех самых. Ну, разные лагеря было. Хорошо, что не в тех самых. Нет, слава богу, нет. Да. Разные есть методики. Из пистолета, я из сам... калашников, да. Неоднократно. Ну, так что разные есть и фигуры. Ростовая есть да. Фигура, есть, ну, да, мишень, там силуэт, ну, понятно. Да. Это хорошо или плохо? Ну, это ну, если это вы стреляете в мишень человека. Ну. Понимаете? Ну, какая разница, с фамилией она или без фамилии? Но там, ну, что вы обычно не принято говорить? Ну, какая разница? В человека. Если вы такой человеколюбивый, и вы считаете, что не надо, значит, вся армия работает над этим. А возьмите военные действия, где целые народы, целые страны, там написано, какие страны, да. Идет военные действия, если обучение, мне и все остальное. Командир отдаст приказ, ну, я буду стрелять. Ну, поэтому, что вы там, фамилия, ничего себе. Хорошо, ну, и нет, фамилия, запрещу, ну, и что такого. Ну, что такое? А бьете вот, значит, эти мишени живой, голова человека, кто с волосами, кто лысый, и тоже стреляет. Это тоже официально. И тоже это есть. И в тирах в том числе. Валерий, ну, а что вы? Вам вопрос от Сергея Маркова, который в этой студии был час назад. Я специально попросил для вас вопрос сформулировать. Как верить коммунистам, если они в 1996 году, когда выборы были, на выборах победили, но победу эту упустили? Да эту сказку уже на разные лады рассказывают. Эту сказку, самую настоящую, для того, чтобы дискредитировать партию Зюганова, и чтобы якобы на следующий раз за него не голосовали. Невозможно сдать выборы, если идет подсчет голосования. В первом туре Зюганов выиграл. Во втором туре он не выиграл. Не выиграл. Есть официальные документы избирательных комиссий, которые сложили вместе в Саратовской области, где я был первым секретарем. Зюганов во втором туре выиграл. Выиграл. А вот в других регионах нет. А вы всегда и верите сумме, официальным документам, которые потом, вам избирательная комиссия дает? Значит, политтехнологи говорят, в следующий раз Зюганов вообще выиграет, мы ничего не сделаем. Давай вбросим утку, что он сдал голоса. Нету физического способа передать голоса, нет, которые голосовали за Зюганова. Понял, нету. И это как раз. Он не так говорит. Ну, что он мне не говорит, сдали голоса. Выстрел... Что? Не об этом. Он говорит, давайте упустили победу. Да, упустили. Не стали бороться за победу. Не стали бороться за победу. Да, нет, такого вот не было. В первом туре боролся, во втором туре боролся, до того, как получил результаты голосования. В честной борьбе проиграл. Его... А? В честной борьбе проиграл. Нет у нас честных выборов. А, нет честных выборов. Нет честных выборов. А вы как в Думе оказались? И боремся до сих пор. А как вы в Думе оказались? А, где-то они могут, а где-то нет. Перерыв сделаем. Это программа «Айтим». Спокойно. Валерий Рашкин, депутат Госдумы от КПРФ. Валерий Рашкин в программе «Эй-Тим», депутат Госдумы от партии КПРФ, Голубев, Нарышкин и Осин, оба, все трое, Алексеев. Продолжаем. Слушай, а у вас вот на троих, это хорошо. Да, да. Совсем недавно, вот буквально на днях, еще одной мишенью, скажем так, значит, вашей стал журналист Сергей Доренко. Вы предложили ему, в общем-то, покинуть пределы нашего Отечества из-за того, что он что-то про Сталина не так, на ваш взгляд, сказал. Вот всем остальным, кто тоже не любит Сталина, вы тоже предложите покинуть Россию? Это я сказал, что есть границы открыты. Пока Валерий отвечает, если тебе не нравится, спасибо за красную кружку, значит, если не нравится, если ты не втерпешь, пожалуйста, у нас сегодня открыл границы, можешь выезжать, можешь здесь находиться, какая разница. Ну, мог я ему предложить, я ему предложил, вот делов-то. Что Но больше 60% граждан Российской Федерации сегодня недовольны этой властью Путина, Медведева, Единой России, и за Ленина, и за Сталина голосует молодежь. В том числе абсолютное большинство. Абсолютное. Более 60% голосуют за Сталина? Как они? На каких выборах? Было, нет, не выборы. Это было, так сказать, «Имя России». Трижды проводили конкурс «Имя России» в соцсетях. Так. Это там, где сидят молодежь. Вот вы, молодежь, вы там работаете очень активно, в том числе. Так даже молодежь, посмотрите. Молодежь, ну-то. Да, ну, Господь. Тем более вы охотник. Ой. Определенное, да, направление. Значит, нормально. Поэтому и трижды выходило на первые места Ленин и Сталин. Сталин и Ленин. И ничего не смогли сделать. Поэтому я говорю, уважение к Сталину, это колоссальное в нашей стране, несмотря на грязь. Да. Несмотря на то, что в школах уже другие программы, несмотря на то, что молодежь несмотря не жила на то, что в Советском люди Союзе. Люди при Сталине не расстреливали. Колоссальное уважение. Люди сегодня умирают в разы и больше. И расстреливают сегодня в разы сегодня. Больше. Сколько Путина расстрелял людей? По наркотикам. Сколько за 20 лет Путина расстреляли людей? А сколько на наркотиках погибли? Не, вопрос на вопрос, Валерий. Это вопрос. Не солидно. Это может у вас вопрос. В Думе, в охотном ряду принято? По-разному можно уничтожить нацию. И государство. Вы прекрасно сколько, об этом знаете. Сколько вот сегодня уничтожено при Путине Валерий Федорович Рашкин. Не доедают. Валерий Федорович Рашкин. В наркотиках. Подождите. Пьянство. Подождите. Бедных. У нас сегодня 21 миллион. Рашкин. Александр, слушай. Не Алексей, хотите же правду. Не важно. Хоть горшком 21 назовите. 21 миллион. А 21 миллион. Живет за чертой бедности. Полстраны сегодня нищих. А при Сталине сколько? Не было. Не было. Не было таких не было. Количеств. Не было все были сытые. Были с работы. Что, если после войны не голодали? Слушайте, ну, Валерий Федорович, а почему вот, например... Нет, подождите, извини, пожалуйста, извини, сколько Валерий Федорович? Но после войны через 3 года карточки отменили. Валерий Федорович. А сейчас обсуждает правительство Медведева, как ввести карточку. Ни войны, Валерий ни пожаров, Федорович. Ни наводнений, ничего. Сейчас обсуждает, как ввести. Вот к вам, Ирина, посмотрите, мы с вами в Москве. Подождите. Вот, смотрите, мы с вами. Давайте выйдем на мусорным ящиком. Он у пятерочек, у сутки. Чувствуете, мы гнездо разворошили. Видите, просто. Да? Смотрите, давайте посмотрим, какие люди там стоят. Хорошо одеты. Валерий Федорович Рашкин, значит, сколько при да. Владимире Путине за 20 лет его правления расстреляли по приговорам людей? Ну, этого нет. При Путине этого нет. А при Сталине это было? При Сталине было. 700 тысяч. По официальным данным. По официальным, да, 682 тысячи там. Ну, да, я извиняюсь. 600, да. 682 тысячи. Да, было. И Сталин лучше все равно. Значит, ну давайте смотреть на весы. Как? Давайте. Вот, что было и что стало? Что было при Лапотной России, когда 60 да. с лишним процентов было безграмотно? Угу. Расписаться не имею. Мы все сегодня расписываемся. А мы бы до сих пор да. сидели, да? Если понимаете? Бы Сталин до сих пор это бы здесь не умели писать. Да неизвестно была так бы расстрелы, это правильно? Первую мировую продули. Смотрите, продули. Сейчас... Образование не было. Продукты благодаря кому? Кому? А, кому? Не большевикам? Да не ли? Надо. Большевики не, были подождите, все подождите. В этой самой посылке. У нас посылкам. Не хватит. У нас, и подождите, постойте, были я призываю вас одуматься всех. Нам не хватит времени. После того, как прошла февральская революция, а потом октябрьская. Мы вернемся. Давайте историю тоже. Давайте не будем. Это короткий вопрос. Расстрелы вернем? Все, нет. Как нет? Ни в коем случае. Так это же хорошо. Есть ошибки, которые не надо повторять. А, это ошибка да. была. А есть достижения, которыми надо гордиться, и вам в том числе. Всем нам. Слушайте, а вот гордиться я слышал. Тем периодом, я считаю, надо гордиться. Потому что каждый извини, день, пожалуйста. Каждый день, начиная с 26-го года, в день вводились по 3 завода, по 3 предприятия. Да. Сегодня у нас, сегодня, уже последние вот 15 лет, Каждые два предприятия закрываются, только 2018 год. Потому что роботы 13, работают. 13, Валерий, роботы работают вместо людей. Ну, какие роботы? Такие. Ребята, у нас какая безработица? 13,7 предприятий обанкрочены. Работники выбросили на улицу. Они без зарплаты, без всего. И зарплата растет. Долги по зарплате растут. Каждый месяц. Третий год нищает население. Третий год. Только, значит, богатеют олигархи. Угу. У них по 15-17% каждый год доходы капитала. Ну, это всего партии 10-15 семей. Чего? Понимаете? Вот кто богатеет. А основная масса же олигархи. Подождите. Я говорю, будем уподобляться ток-шоу на Первом, Втором и прочих каналах. Вы задали вопрос, я вам отвечаю. Да-да-да. А вот смотрите. Ошибки не надо. Повторять ошибки. Учиться на нашей истории. А вот все хорошее и доброе. Слушайте, надо... А вот надо хорошее и доброе, я читал, что были лагеря еще, и очень можно было эффективно использовать труд заключенных. Да? Вот тех людей, которые не украли, не убили, а которые просто вот враги народа, они туда отправлялись, мы с вами а потом жили, строили магистраль. Мы живем в этом периоде. Нет, я говорю, вы мне про тот период. Вы человек, который восхищается периодом. Есть трудовые лагеря. Да. Это ошибка или это хорошо? На тот период? Да. На тот период. Не знаю, может быть и хорошо, а сейчас, может быть. Сейчас тоже, наверное, такое надо. Все. Не надо. Как не надо? Не надо. А есть другие Крымский механизмы. Мост. Крымский мост. Вместо того, чтобы деньги бюджетные, просто туда бы зэков бы свозили. Я бы построил намного дешевле. Серьезно? А у вас компетенции есть? А сколько? Где вы мост построили? В Саратове? Мост? Как называется? С Путиным, с вашим другом. Я занимался строительством домов. У меня один из работающих был на моем предприятии. Смут хоспособом. Хоспособом сам строил квартиры и дома. Супер. Я знаю, что это такое. Понимаете, а чем... можно, когда ремонт будут делать, можно вас привлечь? Я сейчас, наверное, у себя дома все делаю. Могу вас научить. Понимаете, в чем дело? Вот вы сказали слово ошибка. А ведь надо проводить границу между ошибкой и преступлением. Это же разная вещь. Надо. Вот 670 тысяч. Причем я, кстати говоря, тоже не склонен, чтобы там вот прям все мазать черной краской. Я понимаю, что действительно была грамотность 5%, стало 95%. Это факт, что страна стала индустриальной. Это тоже факт. Но вместе с тем, расстрелянных, причем по переговорам совершенно фиктивным, почти 700 тысяч человек, это все-таки преступление, а не ошибка. Дальше, если вы читали, спасибо за цифру, а то говорят там и 120 миллионов. Я официальные данные, просто больше. Но там дальше, официальные данные, когда читаем архив, там кто в этой цифре? Предатели, власовцы. Я понимаю. Власовцы. Не, ну, власовцев до войны не было. Не надо. Это за, не надо. Это, Власов за... предал в 1942 году, извините. Значит, вот эти будем. Данные, больше 670 миллионов, это до 1953 года. Вы дальше читайте, окей, смотрите. Хорошо, да. До 1953 года. А там были, значит, те, кто предал. Ну, предположим. Те, кто власовцы. Ну, хорошо, те, кто убежал. Окей. Кто поддержал немцев. Пусть будет 300 тысяч. Значит, полицаи там. Да я понял, полицаи. Поэтому цифры намного меньше. Ну, еще равно. Вы согласились со мной, что надо и позитив, и негатив. Вот негатив и ошибки не надо повторять. Вы говорите ошибки. А я говорю, а не что были и это то, было и другое. Но если положить на весы, Значит, Мао Цзэдун говорил, если положить деятельность, его мнение по Сталину, то 30% это было негатива, а 70% это было позитивно для России это легко и Советского Союза. Судить, но это мнение. На 30% нет там родителей, родственников и так далее. А если они есть, и они ни в чем не виноваты, а их расстреляли, либо они махали лопатой, так сказать, во славу... Не надо повторять. Почему повторять? Это ошибок. Ошибки, которые делали в том числе наши родители и когда наши предки. Когда человека убивают не надо ни за что, делать. Это преступление, да, а не ошибка. Не надо. Уж на, если... уж на что я не либерал, но это вот у меня железность. Это преступление, когда людей убивают просто так. Ну, слушайте, мы договорились, что есть и позитив, и есть, я не спорю. А у нас что, сейчас все в позитиве, все белое и пушистое? Да нет, что ты говоришь? А что? Слушайте, Валерий, давай Рашкин, вот интернет с уверенностью вам сделают, подождите. И все, что нам сейчас через YouTube все. Идет, запретят. Это позитив? Валерий Рашкин, или, значит, депутат вот Госдумы от КПРФ, к тому же популярный блогер на сайте «Эхо Москвы», ваш пост про, как он называется, 10 заповедей? Нет, 10 причин не уважать эту власть. 200 с лишним тысяч просмотров, это очень хороший результат. Да. А что не так? Нет, это очень хорошо. Я восхищаюсь. сейчас и говорим о Сталине. А я бы с удовольствием поговорил сейчас. Вот, а сейчас сколько уходит из жизни? А нельзя говорить о сейчас, почему? Забывая о чем. Давайте поговорим о том, что вы написали. Вот смотрите, вы написали, значит, у вас там 10 причин как-то, значит... 10 причин не уважать эту власть. Эту власть. Вы являетесь точно такой же частью этой власти, как и Единая Россия. Абсолютно. Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР и так сказать, и КПРФ, это вот это базис и фундамент. Это еще одна вот вещь, которую забиваете в головы нашим избирателям. Чего я не забиваю? Представительный орган власти – это не правительство Российской Федерации, где подбирает Путин, Медведев, команду. Представительный орган власти – это народ доверяет депутатский мандат оппозиционной партии, либо нет. И результаты моей работы судите по моему голосованию, моему выступлению и моей позиции. Я не команда Единой России. Я оппозиция этой Единой России. Я не говорю, что вы команда Единой России. Я говорю, что вы часть власти общей. Часть власти. Да. Представительной власти, да. Вы это легитимизируете ничего подобного. Мы выступаем и раздеваем эту власть, этих голых королей, и то, что они нам вносят, и они голосуют. Они голосуют. Ну, возьмите пенсионную реформу. Выход возраста на пенсию. Единая Россия единственная, кто проголосовал за этот закон. Да, так сегодня получилось с фальсификациями, я считаю, и всем остальным, что их больше 300 голосов. И они протащили этот закон. Но моя позиция, которую знает население, должны знать избиратели, я категорически против. Потому что 1 000 000 рублей из кармана каждого гражданина вытащили. Вы против? Я собрал больше 100 000 трижды на, ну мы, компартия, собрали на проспекте Сахарова. Это вся страна. Поэтому у вас счетчики неправильные. Не было там 100 000. Ну, это я сейчас... Но я не был на ваших мероприятиях, когда вы охотились. Вам сказать, что бы делал Владимир Ильич Ленин, Комо, Коба и другие люди, вместо того, чтобы заседать в Государственной Думе и собой легитимизировать решение. И наша, что и бы партия, они делали? Ответьте на этот партия, вопрос. Ленинская партия. Да вы не коммунисты так никакие. Участвовался в выборах. В первый тур не было представителей Компартии. В первой думе буржуазных. Валерий Федорович. А вторая дума. Третья. Наши. Тогда Ленин. Да. Есть работа Ленина. И тогда на своем съезде приняли решение. Участвуем в парламентской борьбе. И не парламентской. Парламентской. В выборах. Используем площадки буржуазной думе. Раскрываем этот буржуазный класс это капитала. И все. И да. Вот. Нет. Так. Ленин. Ленин, Сталин, Ленин. Тоже молодец. Это Валерий тактика Федорович. Борьбы. Борьбы. Валерий Рашкин. И не парламентский форум борьбы. С армией работали? Работали, и мы сейчас работаем. Правоохранительные структуры работали, и мы работаем. Первый съезд РСДРП состоялся в 1896 году. В 1917 году большевики захватили власть. Прошло 20 лет. Что произошло в России? Валерий Федорович. Когда? Тогда? Ну тогда, 17 лет им, ну да. Не 17, 20 лет потребовалось, чтобы взять власть. Они только образовались. Да. Вашей партии уже больше 100 лет. И ничего. И вы историю, сидите в Государственной Думе и все... В историю, как и в воду, нельзя два раза входить. Не получится. Ну, есть свое время. Тогда не было интернета. Сейчас он есть. Валерий, тогда не было эхо время, Москвы. Время. Сейчас оно есть. Слава Богу. Благодаря интернету в том числе. Хорошо, благодаря интернету в том числе стало известно, что Валерий Рашкин, он называет себя доктором экономических наук, а на самом деле таковым как будто бы и не является, по крайней мере, по утверждению Диссернета. Могли бы вы внести ясность по этому вопросу? Конечно. Это другой Рашкин. У нас... Нет, не нравится. Вы мне нравитесь. Я вас уважаю, как-то я вас не уважаю. Значит, есть разные доктора. Имеется в виду педиатр. А? Так, простите, продолжайте. Да. Вот. Состоять в общественной организации, где присваивают звания в том числе, сегодня есть такая возможность. Я состою в этой организации. Есть. А это не та диссертация, которая защищается в диссертационном комитете. А в какой организации вы состоите, которая присуждает вам вот такой степень? Академия общественных наук. Академия общественных наук? Да. И она имеет право присуждать степень доктора экономических наук? Свою, да. свою. Я выступаю там. Ну, это же какое-то введение избирателей в заблуждение, когда вы себе говорите, что у вас ученая степень доктора экономических наук. У нас ввели в заблуждение всю страну в 91-м году. Наврали и заврали всего. Это значит, и вам тоже можно? Нет, подождите, да. Я вам говорю, как есть, фактура. Значит, образовали эти общественные структуры, они действуют легитимно. И там не только Рашкин, там и другие состоят на учете и работают в этих организациях. Я прошу меня простить, понимаете? Но утверждается, что вы защищали диссертацию по теме «Инновационные стратегии национального развития». Богатая тема. А вы говорите, что вы не защищали, а вам просто сказали, там, что вы теперь доктор. Минуточку, никто ничего не говорил, не передергивайте. Так. Это там же также есть защита, был такой же доклад. И этот, значит, доклад был по инновациям в сфере оборонных предприятий, где я знаю и специалист. У меня есть структура, это самое, статистика, данные. Этот доклад был утвержден. Там есть своя структура, которая его заслушивала, голосовала. Ну, то есть, это не научная степень. Это такая общественная. Это не научная степень, да. Ну, это же как-то даже, я бы сказал, что ли, незаконно, да, наверное, какая-то. Ну, как минимум, это... У нас все общественные организации незаконные. Нет, это фейк. Называть себя доктором, да, ну, это, что, как бы это охарактеризовать? Ну, как минимум, введение в заблуждение, да? Подождите. У нас все введение в заблуждение по вашим, значит, вот, доказательствам. Почему? Есть настоящие ученые, а есть люди, которые себя к таковым причисляют. Есть общественная организация, которые на основании законов Российской Федерации функционируют и действуют. Но это и что? Те, которые графьями всех объявляют, приходят, говорят, я дочь представитель дворянского собрания, ты граф. Ты ну что, они вводят в заблуждение. Я думаю, Рашкин себя графом называть не будет. Ну, а вот почему, значит, похожая история с вашим званием мастера спорта и вот с другими спортивными достижениями? Да, я и сейчас говорю, я выполнил мастера спорта, но это было в лете 90-х. Мастер спорта по альпинизму, чемпион РСФСР, чемпион РСФСР и бронзовый призер первенства СССР, а также участник восхождения... участник восхождения на Эльбрус в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, во время которого Рашкин установил на вершине горы реплику Знамени Победы. Да. Но это все опровергается, понимаете? Слушайте, опровергается. Вот он с девочками занимается, он может сам себя опровергать, да? Так. Значит, вы можете сказать, что вы не мужчина, гомосексуалист, и вам написать, и что это не значит, что вы голубой, понимаете? Это не значит совершенно. Я вам говорю, если вы не верите, пожалуйста, в ближайшее восхождение, которое я организовываю почти, когда выборов нет, вставайте со мной рядом и пойдете на Эльбрус. Я там 14 раз. Да сейчас сколько угодно. 14 раз. Значит, вот ребята сейчас, молодежь, которая со мной ходила туда, на вершину западную, значит, 5642 метра, на восточную, где бюст Ленина был, сейчас его оттуда убрали, значит, на пик Ленина... Друзья, это где... круто, Эльбрус открут. Да, на пик Ленина, я вам говорю. Вот они вам напишут с вашим издевательством, знаете, они вас кое-как крепко назовут, понимаете? Так, а где почему... я прошел вершины и на Тянь-Шане, хорошо, и на Памире, и на Кавказе. Сколько этих, значит, званий, у меня официальное звание. Федерация альпинизма. Письма Кабардино-Балкарии неизвестно о восхождении на Эльбрус Рашкина. Ну, и да. Что политик не подавал заявки на участие в памятном восхождении, посвященном 70-летию Победы. Да. Почему? Вроде бы вы не рядовой человек. Почему им о вашем участии ничего не известно? Это не им неизвестно. Это в средствах массовой информации политтехнологам известно. Но на выборах эту грязь они вывалили. Сейчас никто об этом не говорит, кроме вас. Потому что замминистра правительства Кабардино-Балкарии провожал нашу команду на Эльбрус. Замминистра, он сам по спорту. Он вручал почетные грамоты, они сейчас лежат. И у меня в том числе за восхождение на Эльбрус. Фото. Вышел фильм. Ребята, посмотрите, зайдите на мой сайт, там фильм о восхождении в честь столетия революции. Фильм. И со знаменем зашли туда. В советское время столько народу не заходило, как, сколько сейчас молодежь пошла в столетие революции. Понимаете? А вы какую-то ерунду, вот эту, ерунду. Она нет, пахнет позор. Даже здесь, вы ее сейчас повторяете. Я тоже эту ерунду, понимаете? Ну вот хорошо, почему спасибо, вы себя называете? Вот один... Почему вы себя называете мастером спорта, но мастером спорта не являетесь? Значит, таких данных нету. Подождите, я вам сказал, я выполнил нормы мастера спорта. Это, но это было должно быть зафиксировано и присвоено звание, но у вас нет звания доктора наук, ни мастера спорта. Вы себя называете кем угодно, но это документально не подтверждено. Знаете, значит, остановитесь. Вот в этой грязи, которую вы сейчас вычитали от политтехнологу. А я вам прошу, остановитесь. Не могу. Потому что, значит, если вы говорите про спорт, да. Про спорт, возьмите, значит, кто со мной ходил, команды, они все есть пофамильно. Пофамильно. Вы можете если сюда придет угодно. Команда... Это... Минуточку. Да. Минуточку. Но мастером спорта вот вы не являетесь. Вот если сюда... Выполнил, я же вам говорю. Выполнил нормативы. Вы выполнили. Если вы бегаете сказать, что я за выполнил, 9 секунд выполнил все, что угодно. Минуточку. Может, я быстрее, чем Усейн Болт. Вы спортсмены или нет? Я вам объясню. За 9 секунд бежите 100 метровку. И вы говорите, я бегу за 9 секунд. И что? И что, я мастер спорта? Ну ты бежишь. Ну что, я при этом мастер спорта, если это нигде не зафиксировано. А я говорю, что выполнил нормативы мастера спорта, но не оформил, потому что пошли лихие 90-е. Документы эти остались у меня. Не занимался, не до этого было. Страну развалили. У меня на оборонном предприятии из 11 тысяч работающих стало до 6 тысяч. Понимаешь, куда этим заниматься? Не до спорта было и до оформления было. И не до оформления доктора экономических наук. Зафиксировано. Понятно. Возьмите Тяньшань, Аларча, альпинистский лагерь. Значит, свободная Корея, стена. 1100 метров от веса. Я прошел первым, и мы заняли золото. И у меня это награды есть. Награды за первое место в РСФСР. А я вам говорю об этом. Успей задать еще вопрос. Я вам говорю. Поэтому не собирайте эту грязь. Не собирайте, понимаете, не прилипнет. Все, ему люди, которые со мной заходили на Эльбрус, и вот этот фильм крутит на всю Россию, вот сейчас слушают и просто смеются над вами, понимаете? Я уже, кстати, вспомнил, как я сам с вами ходил на Эльбрус тоже во сне. Ну, смотрите, я вас не помню. У нас, я вас не помню. Такое тяжело забыть. А, когда-нибудь, если вдруг победит кандидат от КПРФ на выборах президента России, что с Путиным будет? Ничего, а что с ним будет? По закону, если, значит, победит, он будет... Ну, вообще, во-первых, он не имеет права баллотироваться. По закону. Если будут менять конституцию, значит, это... Подождите, вот, допустим, вы или Зюганов, вы стали президентом. В отношении Путина расследование, посадка будет, четвертует, что? Все будет по закону, по тем законам, которые есть. Не будет никаких искусственных ни посадок. Ни уголовных дел. Если будет фактура, по фактуре будут соответствующие меры. А что приниматься. Будет с Ротенбергами, Гольчуками, Сечин, вот эти вот люди? Будут работать как положено, как весь народ работает. Но за другую зарплату. Да. По другим законам. По другим зарплатам. Если брать, значит, тех же, кто топ-менеджеров будет работать, значит, зарплаты такой не будет, потому что это будет утверждаться бюджеты. Используют бюджетные средства. Бюджет будут утверждать представительный орган. А частную собственность на средства производства оставите? Значит, у нас и в программе я убежден, что нужна смешанная экономика, как в Китае, как во Вьетнаме. Это нормально, это правильно, абсолютно. Пусть конкурируют смешанные сегодня. Ограничивают доходы все меньше будете? И меньше. А? Ограничивать доходы будете? Значит, прогрессивный налог и так далее. Прогрессивный налог будет. Абсолютно. Тоже наша программа. Мы ее скрываем. И сегодня она нужна. И как можно быстрее. Мы говорим, что необходимо и ограничивать доходы чиновников. Я этот закон внес открыто избирателю говорю, что не более 5-кратного размера от средней по региону или по стране должен получать чиновник. Не более. А сегодня в 40, в 60 раз больше. Это ненормально. Абсолютно ненормально. Это Валерий социальная Федорович, справедливость. Про Иисуса Христа слышали? Ну, что? Как относитесь? Я материалист. Ну, правильно его распяли? Материалист. Что? Правильно распяли его? Я материалист. Я просто не знаю, что такое. Вы, наверное, не верите. Да, я материалист. Я чуть не забыл. Завтра да. Валерий Федорович, день рождения, Валерий Федорович, наступающий. Я верю в науку. У нас время кончится. Образование, дружба. А крестик покажете? Крестик. Все. Крестик есть у вас? У меня нет крестика, никогда не носил. Спасибо. Валерий Рашкин, доктор Валерий Рашкин, депутат Госдумы от партии КПРФ, доктор Голубев, доктор Осин и доктор Нарышкин. Это была программа «Этим счастливо».